Я, конечно, понимал, что сейчас должен полностью сосредоточиться на внутренних проблемах Веселого, на его развитии и благоустройстве, но ведь и золото нам тоже нужно, правильно, капитал сам себя не заработает, а этот фестиваль, судя по всему, влетит нам в копеечку, если делать все по уму. И если в нашем регионе действительно такой напряг с вином, то я мог бы поднять неплохой такой кэш, просто найдя надежного поставщика. А еще лучше, мы могли бы заработать гораздо больше, если бы смогли наладить собственное производство. Вот это уже пошел бы бизнес с большой буквы. Ящик моего убогого письменного стола, как обычно, заклинило. Пришлось пару раз дернуть его от души со всей пролетарской ненавистью, чтобы он, зараза такая, наконец-то открылся. Скрипнул он при этом так, будто коту на хвост наступили. «Определенно надо менять мебель», — подумал я. «Может, на вырученные от винной аферы деньги я смогу купить себе новый стол, а то и вовсе кабинет поприличнее. Я, конечно, не то, чтобы сибарит какой-нибудь, привык к спартанским условиям еще с 90-х, но конура, в которой сейчас обитал, реально меньше некоторых опенспейсовских ячеек, которые я видел на земле, или, как минимум, кабинетов в каком-нибудь заштатном нехрен пойми чего». Наконец ящик с противным скрежетом поддался, и я смог извлечь из его недр небольшое, тускло поблескивающее зеркальце. Само по себе зеркальце казалось самым обыкновенным. Круглое, размером примерно с мою ладонь, ничего особенного. Вся фишка, вся его ценность заключалась в массивной серебряной оправе. Оправа эта не простая, а заговоренная, или зачарованная, как тут говорят. Она позволяла вести тайные, так сказать, конфиденциальные переговоры между определенными лицами. Это и был мой единственный эксклюзивный канал связи с Демидом Серебренниковым из Златограда. Мы с ним еще давно договорились, что больше с глазу на глаз встречаться не станем, слишком рискованно для наших репутаций. И про зеркало не знала ни одна живая душа, кроме меня. Конспирация, мать ее, великая вещь в нашем нелегком деле. Я поднял зеркало на уровень глаз и мысленно произнес кодовое слово, которое его активировало, что-то типа симсалабим местного разлива. Поверхность зеркала тут же подернулась легкой серебристой дымкой, и я замер в ожидании, когда же мой высокопоставленный торговый партнер соизволит явиться на связь. Глава 18. Прошло минут 10, не меньше. Рука, державшая зеркало, уже начала потихоньку затекать и ныть. «Черт подери», — подумал я, — «надо бы какую-нибудь подставку для этой хреновины замутить, если каждый раз придется столько времени ждать ответа. Сервис, блин, как в районной поликлинике». «Да», — наконец-то пробасил знакомый голос, и в дымке начали проступать роскошные густые усы Демида, а затем и все его остальное графское лицо. Вид у него был, прямо скажем, слегка затраханный, глаза сонные, под ними темные круги, а на физиономии застыло выражение вселенской скорби. «Похоже, я его не очень-то вовремя дернул. Может, отдел праведных отдыхал, или еще чего похуже. Звоню тебе», — ляпнул я по привычке, и тут же мысленно себя одернул, сообразив, что он вряд ли поймет это словечко в данном контексте. «То есть, выхожу на связь. Чего изволишь? Проверка связи. Как дела в целом? Как сажа бела? Кручусь», — пробурчал граф. «Ладно, понял. Хочу заодно спросить по такой сфере, а как у нас в регионе с вином дела обстоят? Есть информация? Вино?» — хмыкнул Демид, явно не ожидавший такого вопроса. Он с силой потер пятерней свое небритое помятое лицо. «Нет у нас тут вина, Морозов, то есть нормального вина. Импортировать его такой геморрой, что связываться никто не хочет, себе дороже выйдет». «Это еще почему?» — удивился я. «Что, логистика хромает или поставщики цены ломит?» «Да все хорошее вино идет из южных краев, что в самой середине континента находится», — пояснил Демид, явно пытаясь побороть зевоту. «Местечко называется Солернские холмы, или просто холмы для краткости. Винишко там, говорят, чертовски хорошие, просто шикарные. Но, во-первых, это дохрена как далеко, а во-вторых, дорого из-за транспортных расходов. И самое главное, эльфы. Что, артефакт подводит, слышимость плохая, эльфы, говорю. Ну, Демид, врать не буду, про эльфов слышу впервые. Не морочь мне голову, Морозов. Слово-то тебе понятно?» «Ну да», — согласился я. «Эльфы песни поют, из луков стреляют, деревья любят, но это же в сказках там, в разных книгах. Сам ты в сказке, избранник. Деревья они любят, особенно яблони и всякие лозы, где сырье для вина растет. И песни поют, как шлепнут своих напитков. Короче, эльфы. Так и что эльфы? Ну как что, Морозов? Нахмурился он моему непониманию. Эльфы людей не особо уважают и к себе на территорию чужаков вообще не пускают. Так что тебе там не с каким-нибудь купчишкой местным придется торговаться, а с их гребаным торговым министерством вина, которое само экспортные цены и устанавливает. Государственное регулирование, скорее монополия. Поэтому в нашей части истока их благородное пойло особо никто и не пьет. В основном потому, что как посмотришь, сколько за одну несчастную бутылку отвалить придется, так сразу пива хочется, самого обычного. Это уже становилось действительно интересно. Мой торговый азарт, а я очень любил это слово, оно отображало ту жгучую энергию, что возникало в моей душе, подсказывал, что наклевывалось дельце. Но ведь эти самые эльфы должны же как-то снижать цены, если народ их продукцию не берет, предположил я, исходя из элементарной логики рынка. Спрос рождает предложение, а отсутствие спроса должно вести к снижению цены. Или у них там своя, эльфийская экономика, не знаю я, но в нашем регионе его не берут, с явным раздражением в голосе, ответил Демид, смачно зевнув прямо в зеркало. А вот возле самих холмов есть пара-тройка зажиточных городов, в которых это вино льется рекой. Но хрен ты у них что купишь, даже если очень захочешь. Во-первых, они с человеками не особо-то дела хотят иметь, а во-вторых, сами скупают. Дефицит? Ну, я хотел кое-что еще спросить, уточнить детали, но Демид меня бесцеремонно перебил. Видимо, мой звонок реально отвлек его от чего-то важного, или просто спать хотел. «Слушай, Алексей», — проворчал он, — «это все, конечно, очень познавательно, но как вообще к делу относится? Или тебе просто из праздного любопытства захотелось узнать, как тут в наших лесах и полях раздобыть бокальчик красненького? Если так, то у меня, может, и завалялась где-нибудь бутылочка другая для особого случая, по старой дружбе могу поделиться. Тут дело посерьезнее, чем один бокал, Демид», — ответил я, чувствуя, как во мне просыпается чутье на большие деньги. Я, так сказать, ищу свободную экономическую нишу для расширения своего скромного бизнеса. Если вино тут действительно такая редкость и стоит как чугунный мост, как ты тут расписываешь, то мы с тобой можем просто озолотиться, поставляя его по моему новому торговому маршруту. Представь себе объемы, наценку, прибыль. А, ну да, конечно, саркастически хмыкнул Демид. Давай прямо сейчас достанем из воздуха волшебные эльфийские семечки, посадим их и уже завтра соберем урожай. Ага, раз нет вина в регионе, значит, и винного винограда у нас отродясь не росло, верно? И я сильно сомневаюсь, что ушастые побегут продавать тебе саженцы. И вообще, скорее среди их холмов выпадет снег и сосульки вырастут, чем они поделятся с человеком секретами своего виноделия. Они жуткие собственники и параноики в этом плане. Ничего, что-нибудь придумаю, уверенно заявил я. Трудности меня никогда не пугали, наоборот, только раззадоривали. Не впервой. Эльфы нам стрелы поставляют. Ну, то есть гильдии торговцев, я имею в виду, немного смягчившись, продолжил Демид. И что бы ты там себе не надумал, Морозов, мой тебе добрый совет, не беси ушастых, не лезь на рожон. У них там свой обособленный мирок, и все очень четко организовано, почти как в армии. Если какой-нибудь взорвавшийся человек влезет на их территорию и разозлит их, они могут очень обидеться и отыграться на всех нас. И я сильно не хочу, чтобы они изменили способ доставки стрел на доставку до грудной клетки адресата. Понятно выражаюсь? Понял тебя, Демид. Спасибо за информацию и за уделенное время, сказал я и прервал связь. Зеркало снова подернулось дымкой и превратилось в обычный кусок тусклого стекла. Знакомый азарт, настоящий охотничий инстинкт бизнесмена снова пробежал по моим жилам при мысли о новых экономических вызовах и потенциальной прибыли. Давненько я не занимался такими вот рискованными, но увлекательными дельцами. Последние несколько месяцев я почти не ввязывался ни в какие серьезные бизнес-проекты, больше корпел над восстановлением и развитием инфраструктуры веселого. Пора немного размять косточки и мозги. Будет забавно немного развеяться, отправиться в небольшое, но потенциально очень выгодное приключение и как минимум раздобыть таки этого дефицитного вина для нашего первого общедеревенского фестиваля, а как максимум наладить новый стабильный источник дохода для моей растущей вотчины. Это я люблю, это я умею, это моя стихия. Тут же, не откладывая в долгий ящик, начал собираться в дорогу. по-быстрому упаковал в походную сумку самые необходимые вещички и приказал одному из слуг оседлать моего верного скакуна, Улыбку. Я как раз собирался провести совещание на тему эльфов и особенностей дипломатии с ними с Ираидой, моим штатным дипломатом и советником по международным делам, когда до меня внезапно дошло. Блин, черт, мой единственный толковый дипломат же сейчас в отпуске без содержания, отдыхает где-то, набирается сил, личную жизнь организовывает опять же, тихонько застонал от такого жестокого облома. Вот это подстава так подстава. Получается, к этим загадочным и, судя по всему, не очень дружелюбным эльфам придется соваться практически вслепую, без предварительной разведки и какой-либо дипломатической подготовки. Ну, что ж, весело, ничего не скажешь. Придется импровизировать на ходу, как в старые и местами не очень-то добрые 90-е. Путь к Солернским холмам оказался на удивление приличным. Я двинул по северному тракту до Златограда, а потом и дальше, и сразу стало понятно, это одна из главных артерий торговцев. Вдоль обочин разъезжали патрули, до зубов вооруженные мордовороты, заметные издалека, чтобы всякая шваль типа бандитов даже не думала соваться. Лес вокруг дороги вырубили начисто метров на 100, не меньше, хрен какой разбойник в засаде притаится, видимость идеальная. Чуть кто сунется на путешественника прыгнуть, его тут же спалят. Там, на юге истока, с дорогами вообще была напряженка. Имелся, конечно, еловый тракт, который тянулся от самого Златограда аж до Манска, и от него отходили всего 3 более-менее приличных ответвления. Ну и, само собой, западная дорога, в народе ее еще пробочным трактом кличут, та вела далеко на запад. Обе эти магистрали соединяли всего несколько поселений, потому как юг истока – регион не особо-то и заселенный. И не просто так, поблизости ошивался какой-то шибко властолюбивый вояка, местный царек, который имел дурную привычку грабить и подминать под себя все окрестные города. Типичный феодал, мать его, Карл Великий на минималках. А вот этот тракт, который тут гордо именовали славным трактом, совсем другое дело. Он оказался буквально утыкан боковыми дорогами, и все, надо сказать, в отличном состоянии. Телеги тут двигались круглые сутки нескончаемым потоком, везли всякий товар в один из 8 крупных северных городов, а заодно и сплетни разносили, кто, где, чего натворил, где какие новости. Я, понятно, пару раз останавливался в придорожных тавернах, чтобы пропустить стаканчик другой с купчишками, байки потравить, ну и, само собой, по максимуму инфы про эльфийский народец выудить. Нужно же понимать, с кем имеешь дело. Каждый торгаш дудел свою дуду про этих эльфов. Одни прямо-таки восхищались их типа военной дисциплиной и тоталитарным строем, ну, чисто Северная Корея, только с длинными ушами и любовью к природе. Другие же скрипели зубами от зависти к несметным эльфийским богатствам, которые те хитро прятали за высоченными стенами своих городов. Парочка особо говорливых кадров мне вообще втирали какие-то дикие байки, как они, мол, умудрились просочиться в их главный город Солерн, все там высмотрели, а потом их с позором вышвырнули и еще клеймо влепили. Правда, клеймо своего предъявить никто из этих героев так и не смог, отмазывались, мол, шрамы в таких неприятных местах, что и показать стыдно, и говорить неловко. Ну-ну, верю-верю, логично же клеймо ставить в таком месте, которое никто не видит. Так что их дальнейшие рассказы про гигантские шагающие ветряные мельницы и драконов, которые у них там якобы за виноградниками ухаживают, я делил не на 2, а на все 16, а то и больше. Типичные пустозвоны. Но в одной важной фишке про местных ушастых сходились все единогласно. К пришлым торгашам они, в целом, относились довольно терпимо, даже, можно сказать, со сдержанным деловым интересом. Отгрохали здоровенный торговый дом за городскими стенами на типа нейтральной территории, где и эльфийские таверны имелись, и лавки всякие. Любой купец мог туда спокойно завалиться и попытаться свой гешефт провернуть. Общество у эльфов да нельзя закрытое, прямо каста неприкасаемых, зато с доступом к редким и уникальным товарам. Настоящий эксклюзив, мать его. Из этого следовало предположение, что в свои города они чужаков не пускают, ну или, может, какая-то хитрая миграционная политика имелась. С другой стороны, они не отгородились высокой стеной, а сделали внешние буферные зоны, значит на людишек им не плевать. Это делало их одной из немногих сил в истоке, способной реально бодаться с торговцами, а не прогибаться под их условия. Эксклюзивных контрактов они ни с кем не заключали, Хотя, судя по всему, договорняк с теми же торговцами им бы только цены сбил, как это ни парадоксально. Видимо, гордость не позволяла или свои какие-то хитрые расчеты имелись. Короче, после двух недель такой, можно сказать, расслабленной поездки, небо ясное, солнышко светит, плюс пара-тройка новых корешей купцов в моей импровизированной записной книжке появилась, я наконец-то прибыл в торговое поселение Солерн. Архитектура тут, конечно, что сразу бросилось в глаза, сильно отличалась от привычных средневековых халуп, которыми утыкан весь остальной исток. Ушастые свои дома строили из чего-то похожего на сталь или какого-то очень гладкого отполированного каменя. Выглядело это специфично, я бы сказал. Красоты в их дизайне насчитывалось 0,1. Походу для них функционал куда важнее эстетики. Все здания как под копирку, одного размера, два окна спереди, одна дверь. Даже их хваленый торговый дом, который я себе представлял каким-нибудь здоровенным рыночным павильоном, оказался по габаритам не больше двухкомнатной хрущевки. Экономика должна быть экономной. На рыночной площади народу толкалось дофига. Многие сидели за стальными столами, похожими на те, что у нас в парках для пикников ставят. Тоже мне эстеты хреновы. Галдели, смеялись, а прислуга сновала туда-сюда, обновляя напитки. Вино тут лилось рекой, это точно, но я заметил одну интересную фишку. К бутылкам разрешалось прикасаться только обслуге. Каждому наливали индивидуально, но самому взять бутылку, ни-ни, боже упаси. Только эльфийские официанты имели на это право. Сразу видно, порядок любит до чертиков, или просто понты такие высокосветские. Сами эльфы холодные и отстраненные, как будто им все вокруг до лампочки. Охрана в полной латной броне с полушлемами стояла по стойке смирно, как истуканы, и даже бровью не вела, морды кирпичом, взгляд устремлен куда-то в пустоту. Я попытался с одним из этих вояк заговорить, хрен там, полный игнор, стоит себе, как вкопанный. Напомнили мне этих, как их, гвардейцев у Букингемского дворца в Лондоне, которым по уставу положено стоять столбом и реагировать только на реальную опасность. Только эти еще и ушастые, и броня у них покруче выглядит. Но я сюда не туристом приперся достопримечательности разглядывать, у меня, блин, дела государственной важности, можно сказать. Подошел к их торговому дому. Перед дверью маячил какой-то хмырь в дорогих шелковых шмотках явно из местной обслуги. Увидел меня, тут же дверь распахнул. «Прошу», — выдал он настолько резко и громко, голосина, будто он из оперного театра сбежал, что я аж весь подобрался. А он стоит, будто ему кол проглотить дали, глазами меня пожирает. И голос такой неприятный. «Э-э-э-э-э, благодарствую», — кивнул я и прошмыгнул мимо него внутрь. Внутри торгового дома стояла такая духотища, хоть топор вешай. Я прямо почувствовал, как волны жара прут от камина, который яростно полыхал в глубине этого, с позволения сказать, дома. На кой хрен они топят, когда на улице и так тепло, для меня осталось загадкой. Может, эльфы жару любят, как ящерицы санцепек, а может, им просто нравится смотреть, как человеки парятся и потеют. Дискомфорт, знаете ли, часто приводит к тактическим ошибкам, особенно на важных переговорах. Старый, как мир, трюк, еще в 90-е таким баловались некоторые партнеры. Внутри стояли 8 столов, аккуратно расставленных по 2 в ряд. Обстановка чем-то напомнила мне то ли банк, то ли какую-нибудь бухгалтерскую контору типа нашего ФНС, только без очередей из возмущенных бабушек. За несколькими столами сидели людишки, явно купцы, и о чем-то оживленно терли с эльфийскими представителями. Но хоть они и жестикулировали активно, я, хоть убей, ни хрена не слышал, о чем там идет базар. Звукоизоляция, что ли, такая хитрая. Одна эльфийка, высокая такая, стройная, с кожей чуть в синеву отливающей, помахала мне рукой из дальнего угла. «У меня свободно», — крикнула она, даже не удосужившись свою аристократическую задницу от стула оторвать. «Свободная касса, твою мать». Глава 19. Я поплелся между столами, чувствуя, как пот уже градом катится по лбу и неприятно щекочет спину. «Да что ж так жарко-то?» Ёпрст остановился у предложенного деревянного стула. Эльфийка кивнула, садись, мол, не дрейфь. Как только я плюхнулся на жесткое сиденье, заметил, что мы внезапно оказались одни. Вокруг нас будто из-под земли выросли толстые глухие стены, словно я в какую-то звуконепроницаемую коробку зашел. Фокус-покус, не иначе, или местное колдунство в действии. Это еще что за хрень? Не удержался я, озираясь по сторонам. Куб какой-то, а не переговорная. «В первый раз у нас, значит», — протянула эльфийка, невозмутимо доставая какие-то бумаги. Голос мелодичный, но с металлическими нотками. «Читать-то умеете, надеюсь? Вот же зараза, издевается, что ли?» «Читать, писать и рисовать картинки», — буркнул я, стараясь не показывать раздражения. «Терпеть не могу, когда меня за идиота держат». Она с легким шорохом пододвинула мне кипу бумаг, перо и чернильницу. «Ну тогда заполняйте. Декларация о месте приписки, цели визита, чистая стоимость активов, ну и так далее по списку». Вот блин, не было печали. Ну ни хрена себе, официальщина. Посмотрел я на эти бумажки, и прям тоска взяла. Все так чистенько, аккуратненько, отпечатано ровными строчками, прямо как в хорошем офисе где-нибудь в Москва-Сити. Формуляры выглядели почти анахронизмом, как будто их не в грубом средневековом мире составляли, а где-нибудь в нашем 21 веке. Хотя мелькнула у меня шальная мыслишка, может, какой-нибудь избранник с земли, такой же попаданец, как я, их тут поднатаскал по части бюрократии. Вполне реально, какой-нибудь бывший клерк или юрист решил тут свой орднунг навести. Принялся я, значит, за эти анкеты. Заполнял по возможности честно, но где-то и привирая для солидности. Странноватое это, блин, ощущение сидеть в совершенно чужом фэнтезийном мире и заполнять какие-то сраные формуляры, будто я не правитель веселого, а какой-нибудь гастарбайтер, пытающийся получить разрешение на работу. Закончив с нудной писаниной, я протянул бумаги эльфийке. Та приняла их у меня из рук с такой брезгливостью, будто я давал ей не документы, а дохлую крысу, и принялась изучать, умудряясь при этом одновременно пялиться и на бумаги, и на меня. Прям Юлий Цезарь в юбке, только ушастые с легким голубоватым оттенком кожи. «Алексей Сергеевич Морозов», — произнесла она мое имя, коверкая его так, что я едва разобрал. Поправлять не стал, себе дороже выйдет. «Меня зовут Мурилот, представитель эльфийского министерства торговли, ранг 13. Входя в этот кабинет, вы автоматически соглашаетесь на мирные отношения с эльфийским народом под страхом смертной казни». Уяснили? Тон не предвещал ничего хорошего в случае отказа. Я, ясен красен, согласно кивнул, хотя, если честно, ни черта не понял, что конкретно она имела в виду под мирными отношениями под страхом смертной казни. Но нарываться на конфликт с самого начала не хотелось, да и мир с ее народом мне, по большому счету, ничего не стоил, так что я просто согласился. Дешевле выйдет, чем спорить с вооруженными до зубов фанатиками дисциплины. Превосходно, удовлетворенно сказала Мури, пришлепнув какой-то своей гербовой печатью мои бумаги и аккуратно свернув их в толстый свиток. Прямо как в старых фильмах. «Итак, чем держава эльфов может вам помочь, господин Морозов?» «Держава, это они себя так именуют, значит, серьезные ребята. Я тут по двум вопросам», — начал я, стараясь придать голосу деловитости, как на совете директоров в Эале. «Во-первых, хочу наладить с вами торговые отношения. Как вы, возможно, уже поняли из моих бумаг, я избранник веселого. Мы сейчас активно развиваемся, ориентированы на торговлю и, что немаловажно, контролируем эксклюзивный маршрут на запад, который раньше был перекрыт». «Ну да, разумеется», — кивнула Мури, и на ее лице даже промелькнуло что-то вроде заинтересованности. «Держава всегда поощряет амбиции и коммерцию среди человеческих поселений». Прозвучало это крайне покровительственно. «Вроде как «Газпром» помогает начинающим фермерам. Масштаб примерно такой, во всяком случае никак не меньше». Не успели отзвучать последние слова эльфийки, как у меня перед глазами в интерфейсе стратегической карты всплыл еще один индикатор, новый торговый контакт. «Оперативненько работают, черти ушастые. Мы открываем для вас наш стандартный рыночный пакет. Организуйте торговлю, как пожелаете, но предупреждаю, стоимость доставки отсюда довольно высока из-за значительного расстояния. А своих людей для самовывоза привлечь можно?» — уточнил я, прикидывая в уме возможные схемы оптимизации логистики. «Куда как проще, да и определенно дешевле, гонять своих ребят. Привезли какой-никакой товар на продажу к их холмам, а обратно уже забрали заказанное. Экономия на транспортных расходах – это святое». Мури изящно покачала головой, ее длинные темные волосы слегка качнулись. «Эльфийские товары путешествуют исключительно на эльфийских повозках, управляемых эльфийскими рабочими. Мы страхуем все поставки, и они никогда не опаздывают». Выражение ее лица недвусмысленно намекало, что этот пункт обсуждению не подлежит. «Мы вообще тут переговоры ведем, или я просто слушаю заранее заготовленный регламент. Честно говоря, у меня все больше складывалось впечатление, что я общаюсь не с лицом, уполномоченным принимать важные решения, а с каким-то оператором колл-центра крупной корпорации, у которого на каждый вопрос есть стандартный ответ из методички. Мне бы прикинуть за и против, я достал из сумки Око Владыки. Вообще-то эта штука довольно тяжелая, но поскольку пользоваться ею мог только я, то брал его из веселого в такие вот поездки. «Я вижу, вы полагаетесь на громоздкие артефакты», — с легкой усмешкой заметила Мури. «Не солидно как-то, знаете ли, для избранника вашего уровня, вытаскивать свой хрустальный шар и мастить его посреди стола во время ведения переговоров». Эльфийка картинно открыла один из ящиков своего стола и начала в нем неторопливо рыться. Через мгновение она извлекла оттуда небольшой изящный монокль на тонкой золотой цепочке. «От имени державы в знак доброй воли и для облегчения нашего дальнейшего сотрудничества позвольте вручить вам, избранник, этот визор-монокль». Я осторожно протянул руку и взял артефакт. Монокль оказался легким, почти невесомым, и приятно холодил ладонь. «Мда, это конечно как смартфон по сравнению со старым стационарным пентиумом», – пробормотал я, с интересом разглядывая его, а потом аккуратно пристроил на левый глаз. В тот же миг перед моим взором развернулся весь интерфейс стратегической карты, при этом я одновременно продолжал видеть и окружающую обстановку. Немного сбивало с толку, конечно, так быстро переключать картинку туда-сюда, аж в глазах поначалу зарябило, как от дешевого коньяка. «Смотрите как бы сквозь него, чтобы видеть окружение», — посоветовала Мури, заметив мои манипуляции, «и лишь мельком переводите взгляд влево, когда хотите проверить данные интерфейса». Я последовал ее инструкции, и вскоре мог уже довольно спокойно переключать внимание между виртуальным интерфейсом и реальным миром, не теряясь и не испытывая дискомфорта. Новую фичу мне подкинули весьма кстати. Таскать Око тяжело, да и пользоваться им, честно говоря, стрёмно. Пока в нем копаешься, пытаясь найти нужную информацию, ты абсолютно беззащитен, как черепаха на спине. «Весьма признателен за столь ценный артефакт, искренне поблагодарил я. Подарок и впрямь то, что надо. Эльфийские артефакты – чудесная вещь для избранников», – с ноткой превосходства в голосе заявила Мури. «У нас есть много вещей, необходимых каждому уважающему себя руководителю, что могут значительно облегчить жизнь и повысить эффективность. Браслеты, которые связывают вас со зрением ваших доверенных советников, перчатки, отображающие ключевую статистику для всех окружающих. Этот скромный подарок – лишь малая толика того, как мы можем улучшить вашу жизнь и упростить управление вашей вотчиной. Впаривать она умела, ничего не скажешь, прям как заправский менеджер по продажам в каком-нибудь Эльдорадо или на Горбушке. Но я сюда не за магическими цацками приехал, как бы хороши они ни были. Я на мгновение мысленно переключился на стратегическую карту, чтобы глянуть рыночные цены на это их хваленое вино, и, мягко говоря, слегка охренел. Само вино стоило всего-то 50 золотых за условную единицу, но вот стоимость его доставки до того же Златограда выливалась в дополнительные 4000 золотых. 4000, Карл. А если везти дальше Златограда, цена удваивалась, если не утраивалась. Грабеж средь бела дня, натуральное обдиралово. Вижу по вашему выражению лица, вы в полной мере осознали, насколько дорога с нами торговля на дальние расстояния, с понимающей улыбкой сказала Мури. Это обычная реакция у людей, впервые столкнувшихся с нашими тарифами. Но мы также принимаем заказы на покупку интересующих нас товаров. Мы хорошо платим за труднодоступные ресурсы, например, за кофе или редкие специи. Вы заработаете более чем достаточно, чтобы с лихвой покрыть все расходы на доставку наших товаров. Ну да, ваши проблемы – это ваши проблемы, а наши интересы – это наши интересы. Классика жанра. Но еще лучше тут подходит фраза «любой каприз за ваши деньги». Кажется, я начинал догадываться, на чем зиждется богатство эльфов. Непробиваемый порядок и уникальные торговые предложения. Эльфы дерут столько, сколько захотят, и обдурить их ни у кого не получается. Ни у кого. Но я-то матерый коммерсант. И, так понимаю, предпринял я еще одну попытку нащупать хоть какую-то лазейку в их железобетонных правилах. Нельзя просто заказать у вас пару-тройку бочек, отправить их в какой-нибудь ближайший городок к моим землякам, а оттуда уже мои ребята сами заберут и доставят куда надо. Чисто для оптимизации логистических издержек, эльфийские товары доставляются исключительно эльфийскими руками, как бот, с той же непроницаемой вежливостью повторила Мури. Никаких лазеек, никаких исключений. Поймите, для нас крайне невыгодно закрывать перед вами двери или создавать прецеденты, господин Морозов. Конечно, конечно, я ни в коем случае не хотел вас обидеть или поставить под сомнение существующие правила, поспешил заверить я ее. Спорить с такой железобетонной логикой и корпоративными стандартами мало того, что абсолютно бесполезно, но еще и опасно. Прямо как с нашей налоговой, все для блага государства. Говорите все, что считаете нужным. Я здесь нахожусь как официальный защитник интересов внешних торговцев и купцов, неожиданно заявила эльфийка, чуть смягчив тон. Государство слышит только то, что я ему докладываю, а я, уж поверьте, докладываю ему только хорошее и выгодное для обеих сторон. Да неужели, хмыкнул я, пытаясь понять, это она мне намекает на что-то или просто использует стандартную фразу для усыпления бдительности. Мури молча кивнула, но больше ничего не сказала. Интересная дамочка, с двойным, а то и тройным дном, похоже, и явно не так проста, как хочет казаться. Ну в таком случае, протянул я, переходя к главному вопросу, ради которого сюда, собственно, и тащился столько времени, могу я как-нибудь разжиться у вас семенами или саженцами лос вашего знаменитого винного винограда? Выражение лица Мури тут же стало жестким, как будто я попытался ее обесчестить. Вы посягаете на наши государственные активы, ледяным тоном отчеканила она. Нет, мы не продаем наши семена по совершенно очевидным причинам. Уважаемая Мури, я ни в коем случае не хотел обидеть ни лично вас, ни вашу расу, ни державу. Она немного смягчилась, но промолчала. Полагаю, что вам трудно отказаться от такой выгодной монополии, понимающе кивнул я. Это я как бизнесмен прекрасно понимаю. Но можете ли вы ответить мне на вопрос, а много ли вы продаете своего драгоценного вина на юг истока? Каков там объем продаж, если не секрет? Мури элегантно пожала плечами. Навскидку не особо много, не припомню. Но если я сейчас проверю наши записи, она замолчала, снова принявшись сосредоточенно копаться в ящиках своего стола и извлекая оттуда на свет Божий здоровенные пыльные папки. Наконец она нашла нужный свиток, нетерпеливо развязала его и, пробежав глазами по плотной, исписанной убористым почерком бумаге, перевела взгляд на меня. «Знаете, избранник, а это очень простая цифра. Ноль. Ни одного заказа за последние 8 лет», — хладнокровно констатировала она. «Ну вот, то-то и оно. Я так и думал. Значит, совершенно очевидно, что... Мури, вы же сами позволили мне говорить то, что думаю, верно?» Она молча кивнула. «Так вот, ваши драконовские транспортные расходы полностью убивают весь ваш коммерческий потенциал на юге. Я решил ковать железо, пока горячо, излагая свои соображения максимально четко и убедительно. Между тем, только что открылся совершенно новый безопасный торговый маршрут, и, честно говоря, в том регионе есть как минимум 4, а то и 5 деревень, которые с руками и ногами оторвут ваш продукт, будь он хоть немного доступнее по цене. Я выложил главный козырь и молился, чтобы он сработал». Мури сложила тонкие пальцы в замок и слегка наклонилась вперед, внимательно глядя на меня. «То есть вы хотите сказать, что намерены купить у нас виноградные семена, а затем наладить собственное производство и продавать вино в южной части истока, включая ту сторону пролива? Самому Лексу Могучему, Лекс Могучий, точно, именно так звали того могущественного и крайне неприятного вояку, который безраздельно властвовал на большом острове к югу отсюда. Между его владениями и остальным истоком пролегала, образно говоря, здоровенная такая пропасть, и, если честно, так даже лучше для всех остальных. Мужик этот, прирожденный завоеватель и безжалостный рубака, брал все, что плохо лежит, или что ему просто хотелось, особо не парясь насчет мнения других избранников или каких-то там законов. Я с ним недавно заключил одну довольно рискованную сделку. Начать выдавать кредиты и займы от его имени, и пока, если честно, особо в этом деле не преуспел. Тем не менее мы находились в относительно дружеских или, скорее, нейтрально-выжидательных отношениях, поскольку он, походу, считал меня кем-то вроде своего вассала или мелкого сателлита. Уж лучше числиться чьей-то шестеркой, чем значиться в списке потенциальных целей для очередного освободительного похода. Целее буду, да и деревня моя тоже. А что, если я скажу, что знаком с ним? Большинство из тех, кто кто знаком с Ликсом могучим украшают своими головами пики», — ответила Мури. «А я меньшинство. Вполне возможно, у меня есть на него определенные выходы и рычаги влияния», — уклончиво, но с намеком ответил я. «Прямо на него, ни на кого-то из его ничего не значащих сержантов. Вы с ним виделись, как с вами сейчас. Более того, у меня с ним действующие договорные отношения. Уверен, у вас тут есть артефакты, которые показывают, что я не вру». Ее губы чуть дрогнули в улыбке. «Думаю, что я попал в точку, и эльфы оборудовали каждое место для ведения переговоров не только звуковой защитой, но и чем-то посерьезнее. Может, тут у меня под стулом и заряд тротила есть, на случай, если переговоры зайдут не туда. В любом случае уверен, что эльфы своим контрагентам из людей не доверяют. Не будем обсуждать наши методы коммерческой работы», — со сладкой улыбкой ответила она. Я лишь согласно кивнул, показывая, что принимаю их правила игры, хотя бы, потому что со своим уставом в чужое коммерческое представительство не лезут. «В любом случае, господин Морозов, ваши слова вызывают заинтересованность. Державе всегда трудно отказаться от возможности заработать больше денег и решить кое-какие свои проблемы», — взвешивая каждое слово, заметила эльфийка, медленно поднимаясь со своего места. «Оставайтесь здесь, я должна немедленно известить своего непосредственного начальника и обсудить с ним ваше предложение. Спасибо вам, Мури». «Конечно, подожду, я очень усидчивый». Я почувствовал огромное облегчение, когда она наконец скрылась за одной из незаметных панелей в стене, которая оказалась замаскированной дверью. «Ну, хотя бы не послали меня с порога куда подальше, уже неплохо. Уже какой-то реальный прогресс в этих непростых бизнес-переговорах. Чем выше уровень того, с кем я веду переговоры, тем выгоднее будет его предложение. Так может и получится заработать для веселого деньги и ресурсы, которые ему нужны. Шанс есть, и это главное». Глава 20. В тесный зал, загроможденный плотно поставленными друг к другу столами, вошел высокий тощий тип с кожей, отливающий какой-то нездоровой зеленцой. Он вполне мог сойти за родственника болотной кикиморы, только без бородавок и тины в волосах. Мури проводила меня к дальнему, чуть более помпезному столу, вероятно старшего в этом заведении. Зеленый кадр без лишних церемоний плюхнулся в кресло начальника, ну или как там у них кличут главного, прямо напротив меня. Следом прошмыгнула и Мури Лот, примостилась на уголок стола, сложила ручки на коленях и уставилась на меня с таким видом, будто я редчайший экспонат в кунсткамере, который она видела впервые и теперь пыталась определить, не ядовитый ли. Взгляд ее пронизывал меня насквозь, ну чисто как рентген, аж поежиться захотелось. «Алексей Сергеевич Морозов», — произнес зеленокожий суховатым, скрипучим, как несмазанная телега, голосом, поправляя свои очки в тонкой оправе и сверля меня взглядом. «Мое имя Херту, представитель эльфийского министерства войны и обороны, пятый ранг». Мури доложила, что вы, так сказать, способны вести дела с военачальником Ликсом Могучим. При словах «министерство войны и обороны» я аж подобрался. «Ну вот, приехали. Это вам не шестой помощник младшего полотера. Ясен пень, разговор сейчас пойдет не о виноградных косточках и не о тонкостях купажа эльфийского вина. Чувствую, запахло жареным, причем конкретно так, как будто кто-то решил приготовить дракона на вертеле прямо у меня под носом. Ну, скажем так, у нас с ним сложились определенные деловые отношения», — осторожно подбирал я слова, стараясь не ляпнуть лишнего. «В конце концов, кто знает, что у этих ушастых на уме. Я, так сказать, обеспечиваю ему некоторую финансовую логистику, веду его, так сказать, бухгалтерию, консультирую по вопросам оптимизации активов». Херту на мои слова только хмыкнул, да так выразительно, будто я сморозил какую-то несусветную глупость, типа предложил ему инвестировать в производство валенок на экваторе. «Серьезно, и он вам, значит, доверяет?» В его голосе сквозило такое откровенное недоверие, что хоть на хлеб маш. «Прям-таки слепо верит каждому вашему слову, доверяет?» Я криво усмехнулся. «Я такого не говорил. Полагаю, что это слово, доверие, вообще не про него». Теперь Херту удовлетворенно кивнул. «Думаю, что не больше, чем любому своему подчиненному, который может в любой момент нож в спину воткнуть или сдать конкурентам за 3 копейки. Мы с ним не то, чтобы друзья закадычные, которых водой не разольешь, и уж точно не братья по разуму. Скорее, деловые партнеры. Чисто бизнес, ничего личного, как говорится. Он получает свои профиты, я свои. Классическая схема вин-вин, если вы понимаете, о чем я?» Хертош расплылся в такой широченной ухмылке, что чуть уши не треснули. Прямо как чеширский кот, только зеленый и без хвоста. Переглянулся с этой Мури Лот, а у той глазки так и заблестели, будто она нежданно-негаданно выигрышный лотерейный билет нашла, или ей сообщили о внеочередной премии размером с годовой бюджет небольшой африканской страны. Мне его радость не понравилась. Не входило в мои планы на день радовать зеленокожего эльфа из ихнего военного ведомства. Он заерзал на своем кресле, нетерпеливо постукивая пальцами по столешнице. «Вы меня, конечно, простите, господин хороший», — начал я, — «ну и что это за цирк с конями? Может, хоть кто-нибудь из вас соизволит объяснить, в чем тут соль, а то я себя чувствую, как на допросе в особо секретном отделе ФСБ, только декорации фэнтезийные». Эльфы переглянулись. «Я, конечно, понимаю интриги, расследования, тайны мадридского двора, но хотелось бы конкретики. Время, деньги, знаете ли, а вся петрушка, господин Морозов, в том, что логистика на юг истока такая дорогая и рискованная именно благодаря вашему, так сказать, другу», процедила Мури, и в ее голосе прозвучали стальные нотки. «Вот оно что, видимо, Лекс Могучий им тут насолил по полной программе. Он там все торговые пути контролирует, а если быть точнее, то он всех грабит, как разбойник с большой дороги. Тоже мне завоеватель. У нас там, чтобы вы понимали, дорога избранник, на побережье целый город стоял». Хертош руками взмахнул, будто карту рисовал в воздухе, пытаясь изобразить масштаб былых владений. Жестикулировал он так активно, что я боялся, как бы он мне этой своей пятерней в нос не заехал. Рыбу ловили, морские самоцветы добывали. Ценнейший ресурс, между прочим. Целые состояния на этом делались. От края до края побережья, представьте себе, тянулась идеальная торговая артерия. С севера на юг как каждые, ну, скажем, 800 километров, так эльфийский город или хотя бы укрепленный форпост. Логистика была, песня. Товары шли как по маслу, золото рекой текло в нашу казну. А потом, как черт из табакерки, из-за океана вылез этот ваш Лекс Могучий со своей ордой головорезов, подхватила Мури, и ее лицо исказила такая гримаса, будто она только что съела тухлую мидию. Город наш снес к такой-то матери, все подчистую разграбил до последнего гвоздя. Людей частью перебил, частью в рабство угнал. Скотина. Так, стоп, машина. Прекращайте говорить, что он мой друг, это для начала. Ладно, легко согласился Херт. Я тут вообще не при делах, я аж руки вверх вскинул. Типа сдаюсь, моя совесть чиста, как слеза младенца. Моя хата с краю, ничего не знаю. Я с ним дела имею сугубо финансовые, а не военно-стратегические. В его военные авантюры не лезу, это не мой профиль. Так что претензии не по адресу. Спокойнее, Морозов, спокойнее. Херт тупо пытался изобразить на лице что-то вроде успокаивающей улыбки, но вышло так себе, больше на вежливый оскал голодного волка смахивало. Мы и не говорим, что вы его соучастник. Само собой, что при таком варианте мы бы общались несколько иначе. Мне от его слов стало как-то не по себе. У Ликса в его войне союзников нет, он одиночка, волк-одиночка, если хотите. Это самая изоляция и отсутствие необходимости согласовывать действия с союзниками и делает его сильным. Понимаете, о чем я? Да, Херт, у нас это называется директор, который одновременно является мажоритарным бенефициаром. Короче, сам себе хозяин. Да, примерно так. Плюс он, зараза, тактик хитрый, много всяких фокусов знает, не подкопаешься. Но наша великая держава, тут зеленокожий выпятил грудь и посмотрел куда-то в потолок, словно там был начертан государственный герб, уже давно точит зуб на этого выскочку и обдумывает, так сказать, варианты ответного удара. Месть – это блюдо, которое подают холодным, вы же знаете. Держава никогда ничего не забывает, мрачно добавила Мури, сверкнув глазами так, что мне на миг показалось, будто в них вспыхнули два маленьких зеленых огонька. Никогда. И не прощает. Запомните это, чужеземец. Золотые слова, Мури, золотые. Херт одобрительно хмыкнул и хлопнул ее по плечу так, что та чуть со стола не свалилась. Похоже, у них тут в Министерстве войны свои методы поощрения. Священный долг каждого эльфа – блюсти интересы державы и выискивать любую, абсолютно любую возможность, чтобы отправить врагов на тот свет, или, как минимум, очень сильно испортить им жизнь. А вы, уважаемый Алексей Сергеевич, как раз и представляете собой такую вот очень явную возможность. Прямо подарок судьбы, можно сказать, манна небесная, упавшая нам на головы. Так-так-так, вот теперь запахло серьезными переговорами. Похоже, эти ушастые решили меня завербовать. У меня на руках козырь, который им, этим деятелям из эльфийского КГБ, явно очень нужен. Но я ж не лох педальный, чтобы вот так запросто им его отдать. Фигушки. За все надо платить, особенно за ценную информацию и содействие в деликатных вопросах. Мои услуги стоят дорого. Значит так, расклад следующий. Я решил сразу взять быка за рога. Я хочу получить те самые виноградные саженцы. Безвозмездно, то есть даром. И без всяких там «но», если и прочих скрытых условий мелким шрифтом в договоре на эльфийском. Полный пакет, так сказать. Саженцы, Херташ подавился воздухом и изумленно уставился на Мури. Типа ты слышала, этот пришелец про какую-то рассаду бормочет, когда тут такие дела государственной важности решаются. Совсем с ума сошел? Его зеленоватое лицо выражало крайнюю степень недоумения. Он хочет саженцы винограда, из которого мы вино делаем, пояснила Мури своему начальнику, бросив на меня быстрый оценивающий взгляд. Да не вопрос, шеф. Наше министерство вина по рангу всяко ниже вашего министерства войны, так что тут ваши указания выше нашего. Я думаю, мы сможем уладить этот маленький каприз нашего потенциального партнера. Да хоть ящик саженцев берите, если поможете нам этого хмыря, Ликса, укокошить, великодушно заявил Херт, махнув рукой, словно отсыпал мне целую гору золотых. Но сразу предупреждаю, задачка не из легких, очень не из легких. Лекс, тертый калач, просто так его не возьмешь. Укокошить, это в смысле, уточнил я, хотя и так все понял, но хотелось услышать это от них, так сказать, для протокола. Ликвидировать, естественно, отрезала Мури, картинно скрестив руки на груди и приняв позу оскорбленной добродетели. Он убийца, и место ему на том свете или в самой глубокой темнице, где он сгниет заживо. Знаете, любезные эльфы, есть такое выражение «алкоголики», это наш профиль. Так вот, алкоголики, это наш профиль, а вот убийство, не наш. Вы боитесь, отказываетесь, обозначаю границы своих возможностей и привычек, обнародую свою жизненную стратегию, если угодно. А мы, как вы выражаетесь, обозначаем наши цели, недвусмысленно, очень даже. А еще лютый является избранником, между прочим, напомнил я кровожадным эльфам. А их, насколько я в курсе местных понятий, мочить как бы не по-божески. Типа правила такие, все дела, боги могут и обидеться, знаете ли, а с богами шутки плохи. Уж не знаю, кто вам там таких сказок нарассказывал, любезный, Херт криво усмехнулся, и его зеленая физиономия стала еще неприятнее. Но мы, эльфы, в ваши игры с правилами для избранников не играем. Пусть они там сами между собой по своим кодексам разбираются, кто кого может, а кто кого нет, а остальной мир живет, как хочет, и богам до этого, по большому счету, дела нет, не вмешиваются они, по крайней мере пока их напрямую не касается. Ну, допустим, протянул я, делая вид, что полностью проникся их логикой, хотя на самом деле в голове уже крутился целый рой вопросов. И какая же роль в спектакле отводится мне, скромному попаданцу из другого мира, главного злодея или тайного агента под прикрытием? Сложный вопрос, протянул Херт, задумчиво потирая свой острый подбородок. Пока трудно сказать определенно, слишком много неизвестных в этом уравнении. Но прежде, чем мы продолжим наш увлекательный разговор, вы должны принести клятву о неразглашении, железную, чтобы ни одна душа не узнала о нашем маленьком секрете. Понимаете, информация – товар скоропортящийся и очень ценный. И верности, добавила Мури своим тоненьким голоском, который совершенно не вязался с ее хищным взглядом. Верности державе, вашей, эльфийской, уточнил я, прикидывая, во что меня пытаются втянуть. Присягать какому-то там абстрактному государству ушастых я точно не собирался. Нет, что вы, нам лично, поправил Херт, и в его глазах мелькнул хитрый огонек, чтобы все лавры, так сказать, достались нам. Понимаете, чужаки, вроде вас, должны присягать на верность конкретным эльфам, становясь нашими, ну, скажем так, экзархами, и тогда все ваши успехи и достижения автоматически засчитываются как наши. Такая вот хитрая система, очень удобная, кстати, для карьерного роста, хе-хе. Это единственный способ для нас считать вас субподрядчиком нашей, так сказать, шпионской деятельности, поддакнула Мури, явно предвкушая будущие награды и почести, даже если приказы вы будете получать от других эльфов. Ничего личного, просто стандартная процедура, бюрократия. Все должно быть оформлено по правилам. Значит, сначала клятва о неразглашении и присяга на верность, и только потом мы сможем двигаться дальше, уточнил я, откидываясь на спинку стула. Картина вырисовывалась все интереснее и интереснее. Эти ушастые явно хотели использовать меня в темную, да еще и все плюшки себе забрать. Ну посмотрим, кто кого перехитрит. Не знаю, сколько лет этим хмырям, но я в таких играх тоже не новичок. Именно так, кивнул Херц видом человека, который только что изложил единственно верный план действий. Прежде чем мы предпримем хоть что-то еще, порядок есть порядок. В таком случае я бы хотел получить свою бочку варенья и корзину печенья. В смысле коробок саженцев или там пакетик тех самых семян. Прямо сейчас, повторил я свое требование, глядя им прямо в глаза. В качестве, так сказать, аванса и знака доброй воли. Маленький такой бонус за будущее сотрудничество. Послушайте, я не уполномочена решать такие вопросы. Мури аж руками всплеснула, изображая крайнюю степень бюрократической щепетильности. И господин Херт не сможет аргументировать перед руководством державы необходимость выделения вам семян, пока вы не присягнете нам на верность. Только держава имеет право распоряжаться активами, понимаете, это очень серьезно. Процедуры, протоколы. У вас свои протоколы, у меня свои. Мы же пытаемся прийти к чему-то общему, верно? Давайте тогда так, я изобразил крайнюю уступчивость. Хорошо. Тогда 50 единиц вашего лучшего вина, и я ухожу с ними сегодня же. Я решил немного надавить, используя их же методы. Торг есть торг, эльфы переглянулись. И чтобы вино самое что ни на есть элитное, не какая-нибудь там бормотуха для простолюдинов. Топчик, как говорится, из личных запасов директора винзавода, не меньше. Ну, если предположить, что вы уже наш экзарх тогда, технически вы можете выполнять наш приказ по доставке этого вина, скажем, для особо важной дипломатической миссии. Мури задумчиво покусала губу, явно прикидывая, как бы провернуть дельце, не нарушив слишком много инструкций. Ладно, 50 единиц, самого лучшего, из личных хранилищ. Но это между нами, договорились? Я ухмыльнулся. Есть контакт, первая уступка, это уже неплохо. Маленький шажок для эльфа, но большой шаг для меня. И вы оба в курсе, что я, как избранник, не имею права причинять вред другому избраннику. Ну, то есть Лексу этому вашему. У нас, избранников, свои законы типа кодекса чести. Руки Маратя собрата не по нашим попаданским понятиям. Это уже проблема нашего шпионского дивизиона. Пусть они там голову ломают, как это обойти, отмахнулся Херт, которому, похоже, было глубоко плевать на мои моральные терзания и кодексы избранников. Главное, результат. Нам по большому счету нужно только, чтобы заметили, как мы проводим потенциальную наводку. Одна эта видимость уже обеспечит мне повышение до 4-го ранга, а там, глядишь, и до 3-го недалеко, а мне до моего повышения в 14-й. Радостно взвизгнула Мури, аж подпрыгнув на краешке стола. Глаза ее сияли чистым незамутненным карьеризмом. Я на секунду замер, прикидывая в уме, что-то тут не сходилось, математика какая-то странная. «Погодите-ка», — сказал я, нахмурившись. «Какого лешего у него ранг идет на понижение, с 5-го на 4-й, а у тебя на повышение, аж до 14-го? У вас тут что, обратная система званий, как в какой-нибудь секте, где чем ниже цифра, тем круче? Или ты просто нолик лишний приписал от восторга? Наши законы сложны и многочисленны, как звезды на небе, чужеземец», — туманно изрек Херт, явно уходя от ответа и поправляя очки на своем длинном носу. «Не стоит вам пытаться постичь их своим ограниченным человеческим разумом. А теперь идемте, любезный, пора готовить вас к церемонии экзарха. И да, предупреждаю сразу, будет больно, очень больно. Но красота, как известно, требует жертв, а карьера тем более». Глава 21. Церемония экзарха, слава всем богам этого мира, оказалась довольно быстрой, можно сказать, пролетело махом. Меня вывели из местной ратуши, или что там у них вместо администрации, и сопроводили в какое-то другое здание, глухое, без единого окна, прямиком к здоровенной кузнице. Я уж, грешным делом, подумал, что меня сейчас клеймить будут, как какую-нибудь бессловесную скотину на ярмарке, ну и, понятно, слегка так запаниковал, адреналинчик попер по жилам. А ну как эти ушастые решат мне на лбу свой фирменный вензель выжечь? Перспектива так себе, скажу я вам. Но отлегло, когда доперло. Кузнец тут чисто для того, чтобы сварганить мне браслет с парой брелоков. Небольшой такой, но, видать, со смыслом. На самом браслете на эльфийском языке витиевато так были выбиты имена Мурилот и Хертату, а брелоки эти, как оказалось, символизировали войну и торговлю соответственно. Один, значит, воюй, другой, барыжничай. Весьма символично, не дать не взять, двуликий Янус местного разлива. А вот где реально пришлось потерпеть, так это когда меня заставили стоять прямо перед раскаленным горном, из которого то и дело вырывались такие снопы жара, что, блин, казалось, еще немного и брови с ресницами опалю, а то и шкура слезет, как с вареного рака. Ощущение, скажу я вам, не из приятных, будто в сауне пересидел, только на максималках, градусов под 200 и без веника. Еще и вонища стояла, вовсю несло смесью горелого металла и какой-то непонятной эльфийской алхимии. Оказывается, этот самый жар до одури важная часть их эльфийской культуры, символ единения, мать его. Пламя, мол, переплавляет всякую мелочь, всякий шлак, так они мне втирали, пока я там потел, как в преисподней, чтобы очистить и объединить то, что по-настоящему крепкое. Ну, типа закалка стали, только для души альянсов. Красиво излагают, черти ушастые, ничего не скажешь, любит пафос нагнать. Короче, когда вся бодяга с церемонией закончилась, а тянулась она от силы минут 15, не больше, потому как кузнец, хитрец, браслет-то уже заранее сварганил, еще до моего прихода, мне выдали цу. Носить этот браслет всегда, когда рядом эльфы тусуются. Если сделаю, как они сказали, то меня типа будут воспринимать как официального представителя новоиспеченного союза Мури и Хирта. Ну почти как посла доброй воли из какой-нибудь банановой республики, только с перспективой агрести, если что не так пойдет. Я по наивности душевной еще и спросил, мол, а что, теперь можно и в сам город-то их не заглянуть, поглазеть на эльфийские красоты. Ага, сейчас. Они только поржали в ответ, как кони над овсом. Оказывается, для любого неэльфа, даже для экзарха, мать его за ногу, соваться в их священный город Солерн – это верный грех. Смертная казнь без вариантов, как в особо строгом режиме где-нибудь в Сингапуре за наркоту. Так что весь смысл моего громкого титула сводился к тому, чтобы просто показать, что мои действия, дескать, от имени Эльфийского Союза, чисто формальность, для галочки на их бюрократических бумажках. Никаких реальных привилегий, никаких плюшек этот ранг мне не давал, ни вид прохода на ихние тусовки, ни скидок в местном сельпо, если таковое у них было. Короче говоря, стал я пешкой в какой-то мутной эльфийской игре. Ну и хрен с ним, я не гордый, меня все вполне устраивало. Как бы там ушастые меня не использовали, я твердо намеревался извлечь из сделки свою выгоду. Мой КПД должен быть максимальным, даже если я всего лишь разменная фигура на их доске. Главное, правильно разыграть свои карты. Спросите, совесть-то не мучила, что я типа согласился работать против Ликса Могучего. Ну, знаете, как в дешевых сериалах, терзания героя, бессонные ночи и все такое. Так вот, во-первых, я еще ни на что конкретное не подписывался. Вообще-то эта парочка, Мури и Херт, так увлеклась подготовкой своего доклада большим боссам державы, так спешила слить инфу наверх, что даже не просекла, что я-то, кроме клятвы о неразглашении и формальной лояльности, никаких других обязательств на себя не брал. Лопухнулись, ребятки, бывает. Во-вторых, Лекс этот могучий для меня пока что хрен с горы, чужой человек абсолютно. Кроме того, репутация у него, мама не горюй, кровожадный вояка, который просто тащится от разрушения и хаоса. Такой, знаете, отморозок, которому лишь бы помахать шашкой и все вокруг в труху превратить. Таких типов надо давить, как клопов, безжалостно и эффективно. Мне в свое время, еще в бурные 90-е, доводилось браться за ствол, чтобы таких вот ублюдков успокаивать. И хотя мои военные денечки давно канули в лету, я прекрасно понимал, что к чему и что нужно делать. Опыт, знаете ли, не пропьешь, даже если очень стараться. К тому же наши с Ликсом договоренности, это чистой воды бизнес, замешанный на жадности. Ничего личного, как говорится, никакой дружбой там и не пахло, никаких союзов на века мы не заключали. Просто сделка, чисто финансовая схема, выгодная обоим. Он получает свое, я, свое. Классический вин-вин, пока кто-то не решит кинуть партнера. Но по чесноку я бы только обрадовался, если б он вообще исчез с горизонта. Рассосался, так сказать, как утренний туман. Если я когда-нибудь соберусь расширять свою вотчину, строить новые деревеньки вокруг Веселого, то мы неизбежно станем для его армии лакомой целью. А это, знаете ли, хреновая перспектива для инвестиционного климата моего маленького, но гордого поселения. Как только эпопея с экзархацией, тоже мне слово придумали, язык сломаешь, подошла к концу, меня повели нет, не в сам город, а в его стены, буквально, в сам город, как я уже говорил, мне, простому смертному, путь был заказан, но оказалось, что их городские стены однако полые внутри, толстенные такие, метров 5, наверное, а внутри ходы и помещения, а сварганина все это для разных труднопонимаемых для непосвященного целей, в том числе для всяких там секретных совещаний со шпионами и теми, кто сливает важную инфу. Этакая конспиративная квартира в средневековом стиле, только без клопов и с эльфийским колоритом. Внутри темень кромешная, хоть глаз выколи, я вообще ни черта не видел, спотыкался на каждом шагу. Но Херт и Мури как-то умудрялись вести меня по этим катакомбам и без света уверенно так шлепали своими мягкими сапожками, будто у себя на даче ночью в туалет идут. То ли они просто привыкли шастать в потемках, как кроты, то ли у их эльфийских глаз какая-то встроенная функция ночного видения имелась типа как у спецназа. Черт их разберет, этих ушастых. После блужданий по бесчисленным залам и коридорам, от которых несло сыростью, плесенью и запустением, в конце тоннеля наконец забрезжил свет, да такой яркий, что глазам больно стало после непроницаемой темноты. Мы вошли в большую белую комнату, стерильную, как операционная в хорошей клинике. Из мебели только длинный полированный стол посередине, а за ним на той стороне сидели трое эльфов, один мужик и две бабы. Ой, простите, дамы. Все трое с такими лицами, будто являлись судьями Верховного суда. «Садитесь», — буркнула та, что сидела в центре, и кивнула на единственный стул напротив них. Скомандовала так, будто она не эльфийка, а прапорщик на утреннем построении, раздающий наряды вне очереди. «Просто расслабьтесь и будьте честны», это уже Мури Лот вставила свои 5 копеек, отступая от меня на шаг, типа проинструктировала и морально поддержала, ага, и что бы вы ни делали, не врите. Подтолкнул меня вперед Херту, видимо, для пущей убедительности. Прям как на допросе у особо важного следователя по особо важным делам, ей-богу, атмосферка нагнеталась. Я бодренько так прошагал к стулу, стараясь не выдать волнения, плюхнулся на него и кивнул им, мол, здрасте, приехали, здравы будьте, бояры то есть, эльфы.